Что с вами, Сергей Иванович? Ну что с вами? Тихо, тихо. Приборы в центр. Все в порядке. Самое безопасное место. Так. Так, хорошо. Это давай. Давай сюда. Здесь. Так, это. Сергей Иванович! Сергей Иванович, здравствуйте, дорогой! Здравствуйте! Геннадий Павлович, старинный мой друг, приятель. Сергей Иванович, что с вами? Что случилось? Вопросы, Геннадий Павлович, потом. Начинайте сматываться, ребята, да побыстрее. Так, ну ладно. Первым рейсом поедут 6 человек. Останутся радист и я. 7 человек. Я не могу сейчас лететь. Болтанка трясет. Я посплю на льду. А тем временем Богачев вернется, и погода, кстати, установится. Здесь командую я, Сергей Иванович. А в самолете я, Геннадий Павлович. Сергей Иванович. Если вы хотите мне зла, настаивайте. Сергей Иванович, родной, поедем сейчас, а? Нет, Паша. Что я спросить у тебя хотел? Я знаю, Сергей Иванович. Я отвечу. Я был у Жени. Мы... Я не об этом. Скажите мне, почему вы сейчас не возьмете свою настоящую фамилию? Это для меня как в партию вступить. Я Богачев, понимаете? А Леваковским мне еще нужно стать. Так. Ладно, лети. Сергей Иванович. И скорее возвращайся. Сергей Иванович. Я ведь не один остаюсь. Вспоминает Богачев. Вспоминает на высоте 1500 метров. Позади полярная станция «Наука-9», где на спальном мешке лежит Струмилин и смотрит в небо. Внизу океан, впереди большая земля. Ну что, Паша? Что-что? Видишь, не самолет, а сосулька. Проклятый. Что с ним не делай, вверх, и на бреющем. Давай помогу. Садись. Давай вместе. Штурвал у тебя. Держи. Смотри, вроде вниз тянуть перестало. Пока вроде перестало. Женя. Знаешь, Женя, почему-то мне вдруг показалось, что ты рядом. Да-да. Вдруг увидел тебя совсем близко. Я помню лестницу и площадку, выложенную красными плитами. Я долго сидел на этой площадке, так глупо получилось. Прилетел, а тебя нет. Я сел и стал ждать. Ждал-ждал и заснул. А проснулся я от стука твоих каблуков. Где-то далеко внизу. Я почему-то сразу догадался, что это твои каблуки. Я долго слушал, как ты шла по лестнице на 6-й этаж. И ничего тебя не устала. Ерунда все. Шла домой после бессонной ночи. И не устала. А почему вы не устали, Евгения Сергеевна? А потому что вы много и хорошо работали. А как говорит наш режиссер, из кусочков отснятых ценою крови и нервов и бессонных ночей слагается искусство. А лифт не работает. Это ерунда. 4-й этаж. Вот еще привет. Еще. Вот. Вот пришла. Так. Где-то был ключ. Женя. Кто это? Кто вы? Возьмите ландыши. Немного завяли, извините, я их в карман положил. А куртка-то меховая, жарко. Господи, это же вы. Ой. Я. Паша, ведет вниз. Володя, давай, давай, пробуй постепенно, опускай штурвал. Теперь бери на себя, только постепенно, не резко. Ладно, совсем ладно. Совсем не резко. Ладно. Так, выравнивается очень хорошо, Володя, просто очень хорошо. Хорошего мало, трясет, как в лихорадке. Ребята, вы не подумайте чего, а не дать ли домой радиограмму? А ты что, заскучал? Я? Да. Ничего. Стихи, понимаете, вспомнил. Травка зеленеет, солнышко блестит. И ласточка с весною в сени к нам летит. Сам сочинил. Суд разберется. Разберется. Паша, опять вниз повело. О, черт. Командир говорил, что я будущий Чкалов. Дрянь я последняя, а не Чкалов. Черт его машина. Трясется, как в малярии. А в машине 7 ребят из экспедиции. 7 парней. А рядом товарищи, и я отвечаю за них. Что делать, Паша? Тянуть. К черту, тянуть вниз повело. Спокойно, спокойно, давай. Штурвал на себя, ну. Есть. Вижу аэродром. Где экипаж? Где? Мы здесь, товарищ Гаденко. Отструмили на что? В порядке. Держится пока. Молодцы, ребята. Спасибо вам. Людей спасли. Богачев, вы? Я. От сына Леваковского я другого и не ожидал. Спасибо. Ну, идите, отдыхайте. Я привез новый экипаж. Мы из самолета не уйдем. Да-да. Наш командир лежит на льдине. Знаю. Но вы же 10 часов провисели в воздухе. Ничего, повисим еще. Ну нельзя же так. Вы что, не доверяете мне машину? Ну ты же устал. Нет. Тебе же надо отдохнуть. Нет. Я доверяю тебе. Не думай. Как же мне не доверять тебе, если ты спас людей? Ну просто ты очень устал, я же вижу. Струмилину обязан вернуться я. Ну хорошо. Спасибо. Я должен повидать экипаж Струмилина. Я корреспондент. Моя фамилия Дубовецкой. Богачев, вы? Я только рассказывать ничего не буду. Не могу. Не до того, извините. Вы только одно скажите. Как он там? Неважно, он там. Скверно. Так точнее будет. Тише, товарищи. Радиограмма с науки 9. Говорит наука 9. Говорит наука 9. Трещина продвинулась еще на 4 метра. Видимость по-прежнему плохая. Состояние здоровья Струмилина без изменений. Передал? Передал. Ну как, Сергей Иванович? Спит. Отойдем в сторонку и покурим. Можно. А теперь, что вспомнилось Струмилину в последние полчаса? Что? Самолет? Нет. Тихо. Никого. Послышалось. Когда тихо, всегда слышится то, чего ждешь. В подвале кёнигсбергской тюрьмы мне часто слышались голоса Жени, и Наташи. Наташа. Матери. А в любви мать зорче своего ребенка. Женя может не разглядеть Пашку, не понять. Я понял его, когда он сажал машину. В 25 лет они еще дети, но уже взрослые мужчины. А это хорошо. Хорошо, когда у мужчины есть ребенок. Им сейчас глаз нужен. А не отца даже, а старшего друга.